«Я стыжусь», — мысленно спорил Рязанов с Крузенштерном, «заключить тем подвиг мой, чтобы отплыть только кругом света, каковой путь сотни коммерческих судов ежегодно свершает». Наконец Николай Петрович заснул, снились краснокожие индейцы в боевом наряде, окружавшие его. Рязанов бросился к крепости, но у самых стен ее споткнулся и упал. Он проснулся с бьющимся сердцем и подумал, что русским всегда здесь приходится быть осторожными. Утро было ясное, в окна светило солнце, обрадовавшее Николая Петровича. В дверь постучали. По резкому энергичному стуку Рязанов признал Александра Андреевича. И точно это был он. «Здравствуйте, ваше превосходительство, Николай Петрович!» Присаживаясь в кресло, сказал Баранов. «Вижу, вы озабочены чем-то». «Здравствуйте, Александр Андреевич! Пишу письмо в правление, все закончить не могу». «Писали вы о моей просьбе, ваше превосходительство?» «Писал, Александр Андреевич. Однако не согласен я с вашим уходом. Второго Баранова не найдешь». «Так полагаете вы? Однако господин лейтенант Сукин полагает иначе. Назначил я утром двух промышленных в море за сивучим мясом, а Сукин их пьянствовать к себе зазвал». Говорит, ежели вы приказ Баранова исполните, то я вас леньками выдеру. Он не ушел в море? Не ушел. Возмутительно, Александр Андреевич, только и мог сказать Рязанов. Правитель помолчал, откашлялся. Промышленные каждый день жизнью рискуют и живут, как видите, несытно. Они знают, что я с ними гнилую юкулу жую, так по моему приказу всюду пойдут, а господин лейтенант не стал сахар-песок с чаем употреблять, дай его благородию сахар-леденец. Для детей мы крупчатой муки 3 пуда держали, так он приказал 1,5 пуда ему выдать. Здесь не Россия, Николай Петрович, здесь свои законы. Пришибут, ежели его благородие, кто в ответе будет? Потерпите еще немного, Александр Андреевич, на пользу и славу отчизны труд ваш. И пока все же не нахожу иных средств, как исподволь возвратить сих молодцев в Россию. Перепившись с кругу и споив промышленных, не уверен, чтобы когда-нибудь сами хуже колошей компанию вовсе не разорили. Приказываю Сукина с судна снять, вместо него назначить другого штурмана. Вижу, что поняли, ваше высокопревосходительство. Ладно, потерплю еще. Авось и наведем порядок. Завтра пойду с промышленными сивучей бить. Правитель собрался уходить. «Посидите, Александр Андреевич. Скажите, как было раньше, когда не было компании? Кто заботился о промышленных? Как они кормились, если приходилось зимовать? Никто не заботился. Кормили себя сами. Приготовляли на зиму мясо морских животных и жир китовый. Зато и зарабатывали хорошо. Случалось, что получал промышленный на свой пай по 2-3 тысячи рублей». Но часто было иначе. Погибали суда и все, кто на них находился, или половина людей умирала на зимовье. А если плавание проходило удачно, становились богатыми людьми. Да, строили корабли, снаряжали в плавание, записывались в купечество. Оба замолчали. Александр Андреевич хорошо был знаком с историей бобровых промыслов. Знаменитые прибыли, полученные первыми мореплавателями на Командорских островах, привлекли много желающих. Отваги и предприимчивости у русских людей всегда было в избытке. Купцы, приезжавшие на Камчатку для торга, прельщались успехами товарищей. Еще прошло 3 дня, а из проливов от Кускова никаких сведений не было. Баранов изнывал сердцем и не находил себе места. Наконец, утром 22 сентября пришли первые байдарки промысловой партии, а в полдень Ростислав и Ермак салютовали крепости 9 выстрелами. Этот день был праздником для всего населения крепости. Партия привезла 1700 бобровых шкур, а главное, вернулось почти без всякого урона. Индейцы пытались было напасть на охотников, но были отогнаны пушечной стрельбой.